Прощай, мой друг, пожатие рук, как добрый знак на светлый долгий и нелегкий путь. Какой сентябрь, немного жаль, что ухожу из золотого текла осени вдаль. Штрихи былых картин в мозгу не сверлят память и морочат гибкий ум. Пусть там тепло и хорошо, я брошу кисть, махну рукой, возьму весло. Нам еще идти с тобой туда. Прощай, мой друг, пожатие рук, как добрый знак на светлый долгий и нелегкий путь. Стучат по шпалам поезда, и лайнер режет облака, и парус ветром о своем, они со мною заодно. Меня не но не остынет теплый след от жизни.